Пролог. Рыжий мужик, заросший косматой рыжеватой бородой, зато с абсолютно лысой башкой, продрался сквозь заросли гигантского бурого дрока и окинул хмурым взглядом мокрое осеннее поле, даже не заставленное, а скорее засиженное унылыми копенками, после чего задрал голову к небу и сердито спросил: «Ну чё?» Небо некоторое время оставалось абсолютно индифферентным к столь наглому вопросу, но потом, похоже, смилостивилось и сипло ответило: «А пусто все, дядька Элим!» Мужик хмыкнул, почесал бороду, потом проделал такую же операцию с пахом, затем с задницей, после чего вздохнул и махнул рукой: «Ладно, Тяксил, слезай, чего уж там! По такой погоде хрен кто из Змеевки тронется. Любой воз завязнет, даже ежели в его прудненских тяжеловозов запрячь». После чего поправил нагольный полушубок, натянутый, как и полагалось, исходя из названия, прямо на голое тело, и, сокрушенно покачивая головой, нырнул обратно в заросли. Но не успели заросли дрока шумно сомкнуться за его спиной, как по стволу возвышающегося на самой опушке леса светлоствольного вяза шумно соскользнуло еще не особенно грузное, но и явно уже не совсем гибкое тело. Хлопнувшись о землю толстыми подошвами уже изрядно поношенных, но все еще крепких сапог, верхолаз окинул хмурым взглядом открывающуюся взору унылую картину, смачно сплюнул и, зябко вздрогнув, нырнул в заросли. Аксил разбойничал уже четвертый год. Все началось еще во время той войны. Ну, той, вы поняли? Ну, когда его милость принц-консорт Акбера прижал к ногтю покойного ныне короля Наси Еркая II. Да хранят боги его души в своем пресветлом чертоге. И не сказать, чтобы подобная жизнь ему не нравилась. Нет, поначалу-то у него не было никакого желания подаваться в разбойники. Отец Аксила был обычным крестьянином, причем из зажиточных, потому что имел в хозяйстве аж на 6 покупных вещей из металла — топор, серп, наконечник сахи, нож, шило, сковороду и чугунок. Такое богатство позволяло ему свысока посматривать на соседей и время от времени иметь от сдачи в пользование некоторых из этих дорогих вещей кое-какой прибыток. Так по осени он сдавал в пользование шило за большой хлебный каравай в день, а по весне и того дороже — за малую меру зерна. Ну, то есть такую, из которой получалось муки аккурат для выпечки пары караваев, что составляло как раз одну загрузку обычной местной крестьянской печи. И брали. А куда деваться-то? Без шила не упряжь, толком не починишь ни обувку, а без того и другого как по весне работать-то? Это летом все в поле босыми ходят, а весной по слякоти и холодной земле мигом лихоманку подхватишь. А костяным шилом это делать столько мороки, да и не всякую кожу оно возьмет. Вот и сговаривались с отцом Аксила даже на такую немалую цену. Так что затраты на покупку железного шила, по поводу которого у отца Аксила поначалу были большие сомнения, удалось отбить быстро. Тем более, что по весне зерно мало у кого было в наличии, поэтому с оплатой частенько сговаривались на осень. Ну, естественно, с прибытком, то есть уже не за меру зерна, а за полторы. Сковорода же с чугунком служили главной причиной того, что когда до их деревни добирался торговый караван, в полуземлянке семьи Аксила непременно останавливались на постой возницы или охранники. Купец-то завсегда ночевал в доме у старосты, а вот возницы и охранники расселялись по всей деревеньке, но при этом кто-то непременно выбирал обиталище их семьи. Все караванщики привыкли к господской еде, для которой непременно нужна была такая посуда для готовки, как сковорода и чугунок. Впрочем, злые языки говорили, что дело не столько в господской еде, сколько в том, что хозяйка дома оказывала постояльцам и кое-какие услуги, окромя стирки и готовки. Правда, Аксил в это не верил. Ну, то есть не то, чтобы этого вовсе не было. А в одном же помещении ночевали. Что там творилось за занавеской, Аксил, если и не видел, то уж слышал вполне хорошо. Но дело совершенно точно было не в этом. К жене хромого Трыгна те же возницы и наемники также частенько захаживали. И к вдовице Пульне, и... да, к половине деревни, если так посчитать. А кому в деревне деньга лишняя? Караванные же платили именно деньгами, а не меной, как это было в обычае между крестьянами. Так что некоторые пылкие селянки успевали за время пребывания в деревне каравана себе на платок городской заработать и тут же его купить. Ну, те, у кого мужья рохлями были, вовремя медь из бестолковых жениных ручек не изымали. Однако никто из возниц или наемников ни у хромого, ни у пульной, ни у большинства других на постой не становился, а у них завсегда. И за постой они платили куда как щедро, по медику за ночь. А ведь у Слима и Попереда Бобыля те же караванщики квартировали из расчета медяк за две ночи. Хотя, скажем, у Попереда Бобыля жилище было попросторнее. Но из-за утехи мать Аксила также слупливала с караванщиков по медику за раз. А поскольку была она, несмотря на рождение нескольких детей, бабенка еще вполне ядреной, так сказать, в теле, одним разом дело, как правило, не ограничивалось. К полному удовольствию отца Аксила, потому что за время стоянки каравана жена приносила отцу Аксила доход едва ли не вчетверо больший, чем предоставление караванщикам ночлега и пропитания. Причем, почитай, безо всякого убытку. От бабы-то не убудет, ежели ей кто воспользуется. Ей-то всего и делов, лежи себе на спине, ноги раскинув, да покряхтывай. А денежка в семью... Впрочем, совсем-то уж сраму отец Аксила не допускал. Следил, чтобы баба непотребным делом только в рубахе занималась, и после ухода каравана, как и остальные мужики, старательно отхаживал накувыркавшуюся всласть с караванщиками супругу поленом. Ну, чтобы знала свое место и мысли о каком блуде из головы вышибить. С караванщиками-то не блуд, а заработок. Это ж всем понятно. А вот ежели у кого супруга за бесплатно начнет по деревне мужикам под бок лезть, позору не оберешься. Так что благосостояние семьи Аксила росло как на дрожжах, благодаря чему он слыл в деревне весьма завидным женихом. И будущее его, как ему тогда казалось, было ясным и безоблачным. А чего тут думать-то? Аксил был старшим, так что все отцово хозяйство переходило по наследству именно ему. Ну, вроде как. Двое средних детей были девочками, так что никаких проблем с их стороны Аксилу опасаться не стоило. Землю-то за бабами никто в здравом уме ни давать, ни требовать не будет. Их приданное по обычаю составляли рухлядь и мануфактура. Ну, там, всякие рушники, простыни, отрезы самотканного полотна, наволочки, матрасы и наматрасники и все такое прочее. Конкретику мало кто из мужиков знал, потому что это было чисто бабской епархией. Вот они-то как раз все это отслеживали очень четко, у кого сколько и какой тонкости работа, после чего выносили безапелляционное решение, добрая жена будет или неумеха. Причем разница между доброй и неумехой зачастую составляла всего-то локоть другой самотканного полотна или пару рушников. Ну, а ежели кто хотел сильно шикнуть, то либо добавлял поверх традиционного объема приданного чего-нибудь, на вроде овечьего тулупа Или заказывал столяру из Транкерта, соседнего то ли большого села, то ли уже маленького городка, широкую деревянную кровать. И такие невесты уже считались с очень богатым приданным. А четвертый из детей — последыш, хоть и был мальчуганом, так что имел право претендовать на какую-никакую справу, но пока по малолетству также был не опасен. Между Аксилом и его младшим братом было почти 11 лет разницы. Да Аксил жениться успеет, прежде чем младшенький в разум войдет. Да и войдет ли, тоже бабушка надвое сказала. Мать-то и он 9 раз от бремени разрешалась, а выжили пока мест всего 4. То есть на самом деле 5. Вторую-то дочку батя купцам продал, едва только ей 7 лет исполнилось. За соль. В конце лета. И ей-ей не прогадал. В тот год зима очень суровая была, и по весне у них хлеба совсем уже не осталось. Молодые сосновые ветки ели, а ежели б еще один род в зиму был, так и кто знает, выжили бы или нет. А если еще вспомнить, что та соль, которую ушлый глава семейства тогда взял с торговца за дочь, как раз и позволила отцу Аксила, которому свезло по осени наткнуться на пропоровшего себе брюхо в буреломе и издыхающего медведя, хорошо по-барски засолить и закоптить медвежьи окорока, на выручку от которых и было куплено в последнем осеннем торговом караване все то железное богатство, которое и обеспечивало Ноне непрерывный рост семейного благосостояния, то эту инвестицию следовало признать очень и очень выгодной. Но речь не об этом, а о том, что никто в здравом уме и твердой памяти не мог поставить даже медика за то, что младшенький сумеет дожить до того возраста, когда будет иметь шанс вякнуть что-то насчет его доли наследства. Поэтому Аксил и не волновался. Владетель не попустит. Ну, а ежели все же и проглядит, так что мешает ему немного помочь и исправить невольную несправедливость, ну, там, неловко двинуть бедром, когда младший братишка идет краем косогора, или слегка попридержать его голову под водой во время купания. Да мало ли, какие неприятности с этим мелким могут в жизни случиться. До временного лагеря в Атаге Аксил добрался быстро. Тот располагался всего в 300 шагов от дороги в небольшом овражке, поросшем орешником и бузиной. Ничего особенного он с собой не представлял. Несколько нор, выкопанных в глинистом склоне овражка, навесы над входами, служащие не столько даже защитой от дождя, сколько фильтрами дыма небольших костерков, разложенных прямо перед норами, да подкопанные ступени на крутом склоне. Последние были необходимы, поскольку если спуститься по склону на дно овражка еще было как-то возможно, кубрем, например, то подняться из него наверх без помощи посторонних или без подобных ступенек никак не получалось. Уж больно крутые склоны были у этого овражка. Дозорного встретили хмуро. — Ну чего, никого не видел? — визгливо поинтересовался Пупень, выходец из Кагдерии, прибившийся к Ватаге полгода назад во время налета на нищий переселенческий обоз. Их Ватага тогда только неделю как вырвалась из клещей, устроенных ей егерями, которые унасекомили ее более чем на 3/4. Так что силенок на то, чтобы потягаться с охраной купеческих караванов, у них тогда не было, а жрать хотелось. Уходить-то пришлось налегке, оставив в лагере не только всю жратву, но еще и все захоронки. Почитай, в чем были, ушли. Да еще потом аж 5 суток петляли по лесу, пытаясь оторваться. Слава владетелю, большая часть ватаги в момент атаки на лагерь рванула в разные стороны, так что у егерей просто не хватило сил на то, чтобы организовать преследование по всем направлениям. Только потому и ушли. Как бы там ни было, ни на что более, чем переселенческий обоз, у них в тот момент сил не было. Да и на тот могло бы не хватить, окажись в нем побольше мужиков. Ну или если бы те мужики, которые случились в его составе, оказались бы более смелыми. Хотя откуда? Кто ж нормальный со своей земли вот так просто снимется и отправится туда, где ни разу не был? Только ежели с перепугу, да еще если неумехи какие, дома нормально не устроившиеся. Так что три десятка мужиков, дюжине почти поголовно раненых разбойников, никакого сопротивления не оказали. Поэтому с переселенческим обозом поступили непривычно гуманно. Нет, ограбили, конечно, и бабам всем юбки позадирали, ну, которые на рожу не совсем страшные были. Хотя кто их тогда особенно разбирал-то? Не старуха, ей за что подержаться. На тебе в ухо, чтоб шмякнулось поскорее, а потом подол на голову и поехали. Но убили всего троих. И не потому, что эти трое какое-то сопротивление оказали, а потому, что так положено. Налет же, как тут без смертоубийства. Ну и припугнуть, чтоб когда баб пользовать будут, ни у кого из мужиков никакой глупой мысли в голове не возникло. А то, ну как, кому моча в голову ударит. Вот аккурат после того, как изрядно поредевшая ватага, собрав все нашедшиеся продукты и увязав в узлы ту часть скудной рухляди, которую они решили все-таки посчитать достойной назваться добычей, Пупень и подал голос, попросился с ними. А его взяли, потому что узлов с добычей оказалось несколько больше, чем они смогли бы унести. Им-то после егерей любая тряпка в доход была. Вот лишние узлы на Пупня и нагрузили. А чего, сдохнет? Так не свой, а не сдохнет, так на что-нибудь пригодится. Хотя бы на то, чтобы, когда их очередной раз егеря прижучат, какого-никакого егеря на себя отвлечь. — Не видел, — зло бросил Аксил. — Вот ведь тупой. Ну, ясно же, если вместо сигнала на выдвижение к дороге он сам с дозора вернулся, значит, никакой добычи не появилось. — Ох-ох-ох-ох-онюшки, — вздохнул Пупень. — Сядь, змец, уже, някого не имая, совсем стылка. На это ответа не требовалось. Поэтому Аксил молча добрался до норы, в которой он обычно проводил ночь, и улегся на травяную подстилку. Да уж, совсем плохо с добычей последнее время стало. То ли дело раньше. В атагу он попал случайно. И почитай так же, как Пупень. Сейчас уже никто не сможет установить, были ли остатки той аноты, что налетело на их деревню, одной из тех, которые привел со своим войском на землю Наси принц-регент Акбера, либо наемники сражались в той войне за короля Иркая. Да и не важно это было по большому счету, а важно было то, что к тому моменту, когда солдаты этой аноты добрались до деревеньки Аксила, они уже дошли до крайней степени истощения, и чего уж там, ожесточения, а судя по их виду, бежать им пришлось прямо с поля боя. Никаких припасов у них с собой не было, зато раны, кое-как перехваченные грязными тряпками, как раз наоборот, имелись в полном ассортименте. Так что грабить и убивать они начали сразу же, с окраины. Аксил с отцом в тот день поехали за дровами, так что к тому моменту, когда они вернулись, все уже было закончено. Ну, как закончено? Младшенький валялся на пороге дома с окровавленной башкой, а из сенника и авина неслись взвизгивающие всхлипы сестер и постанывание матери, причем, как Аксил сейчас, уже набравшись опыта во взаимоотношениях с женским полом, понимал, постанывания были не то чтобы очень-то и расстроенные. Ну да когда у них квартировали караванные, мать бывалча и восьмерых за вечер обихаживала. Кто же в здравом уме от лишней денежки в семью откажется? А вот сестрам явно приходилось тяжело. Мелкие они еще были. Отца тут же у ворот сразу же обрадовали по башке, и он растянулся у забора. Впрочем, как Аксил нонича думал, не столько даже от того, что так уж сильно прилетело, сколько чтобы укрыть своим телом дорогой железный топор. С остальным же нажитым непосильным трудом и удачными спекуляциями добром точно можно было попрощаться, а вот сохранить топор шанс еще был, поскольку большинство наемников было либо занято женской половиной семьи, либо таскало приглянувшееся добро, настоявшую прямо посреди двора отцову телегу, в которую была запряжена отцова же лошадь. Аксил же удостоился пары оплеух, которые почти вышибли из него дух, после чего кто-то из налетчиков рявкнул: «Ты, Гриб, лучше бы ребятам узлы таскать помог, чем эту соплю охаживать!» «Я ж с лошадьми!» — отозвался пузатый наемник, засветивший Аксилу по роже. «Не с лошадьми, а с лошадей!» — поправил его все тот же голос. «С ней-то как раз соплю и оставь! Лошадя-то аккурат с его иного двора, так что он получше тебя с ней справится. А сам марш в левый двор, не дай владетель, ахберские драгуны объявятся!» Наемник, которого обозвали Грибом, услышав такое предположение, охнул и осенил себя обережным знамением, после чего недоверчиво покосился на Аксила. «А не сбежит? Я кому сказал марш?» — взревел его собеседник. Похоже, он имел право отдавать команды, потому как пузатый Гриб сунул в нос, да-да, не под нос, а прямо в нос, Аксилу свой волосатый кулак и грозно пророкотал. — Смотри у меня! — рысцой потрусил в соседний двор. Аксил же поежился, утер кровяную дорожку, образовавшуюся под носом, и, вжав голову в плечи, полез на деревянный дрын, положенный на борта в передней части телеги и заменяющий облучок. И да, у отца с топором все получилось. Когда Аксил через полчаса покидал родимый двор, отец все так же валялся у ворот, изо всех сил изображая, что сознание к нему еще не вернулось, так что до топора никто из налетчиков так и не добрался. Но самым неприятным воспоминанием того дня, до сих пор вызывающему молодого разбойника приступы дикой злости, было то, что когда они уже выехали за ворота, младшенький, все это время провалявшийся на пороге их полуземлянки, внезапно тоненько застонал и сел, обеими руками держась за покрытую запекшейся кровью голову. И Аксил понял, что все хозяйство, да пусть ныне разоренное, лишившееся дорогих железных вещей, ну, окромя топора, лошаденки, телеги, скарбы и рухляди, но все равно все хозяйство, которое ранее он уже считал своим, достанется вот этому сопливому недоумку, его братцу. И вот эта страшная жизненная несправедливость — так сильно его огорчило, что он не выдержал и, прикусив губу, тихонько завыл от обиды. Ехавший рядом Гриб покосился на него и отвел руку, чтобы отвесить ему очередную оплюху, но затем отчего-то передумал и просто шмякнул его по спине. — Не вой, сопля! Ты еще даже не представляешь, как тебе повезло! И сегодня Аксил был с ним вполне согласен. Ему действительно повезло. Но что его ждало, останься он в своей деревеньке? Через год-два он женился бы на Кусяньке, своей погодке, дочке такого же, как отец, зажиточного хозяина Бумира, получив за ней в приданное, кроме рухляди, огроменную кровать, каковую Бумир уже заказал столяру. После чего, как и отец, как и дядька Бумир, как и вообще все остальные соседи, начал бы регулярно подкладывать ее приезжим возчикам с каравана, заботливо укладывая в ухоронку заработанные жениным передком медики и мечтая накопить их столько, чтобы купить себе какое-нибудь немыслимое богатство, типа цельнокованной лопаты или железной мотыги. При этом своего хозяйства до смерти отца ему все одно было бы не видать. Так и продолжал бы горбатиться на Батяню и получать от него пинки и оплеухи, пока тот не помер бы. Ну, или не ослаб настолько, чтобы более не выходить в поле. Крестьянская жизнь она такая. Пока сам в поле выходишь, глава семьи и хозяин, а как сил за сохой идти не станет, так марш на палати и не мешаться тут под ногами у нового хозяина. Но батя покамес еще вполне в силе, так что ждать сего момента можно до морковки на заговение, ну, ежели он и момент как-то не поторопить. Но после того, что Аксил повидал в Атаге, его такая жизнь теперь уж никак не прельщала. Одно то, что он держал в руках не медь, а серебро, уже делало его по меркам деревни настоящим богачом. Ну, не видит крестьянин серебра в руках, особенно в таких далеких, глухих деревеньках, как та, в которой вырос Аксил. Не бывает его в тех местах. Даже ежели крестьянин и покупает какой товар, за который имеет смысл платить серебром, все одно он либо медью расплачивается, либо, да и даже чаще всего, берет его на обмен за зерно, шкуры, копчение, сушеную ягоду, аль грибы. Дашь на дашь, как отец железные товары брал, за медь и копченые медвежьи окорока, да еще и орехами с сушеной ягодой доложил. В тот год они с сестрами много насобирали. А каких баб ему удалось за это время попробовать? Он таких в деревне и не видел никогда. Особливо ему нравились купеческие дочки. Сладкие, мягкие, пышные и не особо буйные. Нет, по первоначалу, когда только за подол ухватишь, орут так же, как все остальные. Зато когда уж это, ну, того, так только повизгивают и стонут, ну или дышат, шумно и жарко. И руки у них куда мягче, чем у крестьянок, и пятки тоже. А вот дворянки не понравились. Во-первых, худые. Во-вторых, злющие и дерутся, даже когда уже того. Одна его как-то даже за сосок укусила. Больно! Рубаху на груди порвала и как зубами хвать! Ох, он и взвыл тогда, и кинжалом ее ткнул. А после получил по ушам от атамана. Тому как раз такие буйные больше всего по душе были. Ну, любил он, когда бабы под ним орали и дергались. Так что с тех пор Аксил старался дворянок обходить. Уж лучше какую крестьянку завалить, нежели этих бешеных. Пусть с ними лучше вон дядька Илим развлекается, даром, что сам едва благородным не стал. Ну, как говорит... Мол, ему в случае победы дворянскую грамоту обещали, как и всем остальным анатьерам. Но не свезло. А нам и купеческих хватит. В этот момент кошевар заколотил ложкой по краю большого казана, в котором варилась похлебка и ватажники, до сего момента в основном валявшиеся по норам, полезли наружу. — Совсем никого не видели? — поинтересовался у Аксила, когда тот, набрав в миску похлебку, уселся обедать бородатый южанин по имени Углуз, появившийся в банде после налета на караван каторжников около года назад. Тогда они налетели на этот караван для того, чтобы отбить несколько своих ватажников, попавших в руки судейских, когда они повезли рухлядь в город скупщиком краденого. По слухам, кто-то из купцов углядел на их телеге свой товар, который пропал из разграбленного ватагой купеческого каравана, и вызвал стражу. Ватажников тогда удалось отбить, но как раз после этого им на хвост сели егеря, вследствие чего довольно скоро от ватаги остались рожки да ножки. Потому-то атаман Илим и принял решение уходить на новые места. Да куда подальше, в глушь, рассчитывая, что уж здесь-то их егеря искать не будут, им удастся отсидеться. Я оказался прав. Егеря-то не искали, но и добычи здесь тоже почти не было. За два последних месяца взяли всего дюжину одиночных телег и один скудный торговый караван, типа тех, которые когда-то ходили в родную деревню Аксила. А нынче... Судя по не слишком-то густому навару сегодняшней похлебки и с дичью в окрестном лесу, также начались большие проблемы. Повыбила ватага дичь. — Нет, — коротко отозвался Аксил и зачерпнул ложкой похлебку. Углус тяжело вздохнул и помотал головой. Аксил едва заметно насмешливо скривился. Южанин был одет в крестьянские обноски и последние пару недель отчаянно мерз. И это сейчас. А что будет, когда погода окончательно испортится? — Ну что ж, браты, — солидно начал атаман Лим, когда большая часть ватаги наелась. — Думать надо, что нам теперь дальше делать. — Уходить надо! — тут же закричал кто-то, и тут же все остальные загомонили. — Нечего здесь сидеть! — Точно! — Ни серебра, ни хабара, ни рухляди! — А ведь зима скоро! Голы босы ходим! Атаман некоторое время молча слушал эти многочисленные выкрики, а затем и так солидно на весь овражек вздохнул и почесал башку. — Ну, это ясно. Тут атаман снова вздохнул. — Уходить-то нам по-всякому надоть. — Но вот куда? Тут Пупень правильно сказал. Зима скоро. А мы свое серебро уже прожили. Да и с рухлядью тоже не все ладно. Ни у кого, почитай, зимнего нету. Это было правдой. По ватажьим традициям зимнюю рухлядь по весне следовало скинуть скупщикам, а полученные деньги пропить. Потому как ватажная доля такая. Никто не знает, доживет ли он до будущей осени, либо сложит буйную голову еще летом. Да и вообще, кто его знает, что с зимней рухлядью летом случится? Может, спортится, в лесу же сундуков для одежды нет, а может, бросить придется, если стражи или егеря прижмут. Да и даже если ничего с ней не случится, ее что, все лето за собой из лагеря в лагерь на своем горбу таскать? Глупость какая! Так что как только нужда в зимней одежде пропадала, пропадала и она сама. Ну, а как в ней снова нужда появлялась, она и появлялась по-разному. Кто покупал на снятое жертв серебро, а кто и этим не заморачивался, предпочитая снять необходимое с трупов караванщиков очередного купчика. Ну, или самого купчика. Так что, прежде чем нам на зимнюю лёжку уходить, все одно надо бы на караван другой брать. «Вот я и спрашиваю, куда пойдем?» — подытожил атаман. И ватага призадумалась. В принципе, идти было куда. В двухдневных переходах на восток по той дороге, у которой они ныне обретались, располагался не то чтобы очень большой, но и не совсем маленький городок Батрум. Туда идти было, в общем, безопасно. Городок, как уже упоминалось, был не очень большим, и потому ни постоянного гарнизона, ни уж тем более команды егерей не имел. Так, местное ополчение. В Атаге в его окрестностях ничего особенно не угрожало, но и добычи там тоже особенно богатой быть не могло. Нет, зимнюю рухлядь там раздобыть было можно, да и даже очень просто. В Атаге ныне насчитывалось уже почти 40 разбойников, так что им достаточно было просто подойти к воротам и истребовать с городка все необходимое в виде откупа. Нет, полной уверенности в том, что непременно дадут, конечно, не было. Но, как правило, такие городки старались со столь крупными ватагами отношений не обострять, а откупаться. Ну, а если заупрямятся... Что ж, в Атаге достаточно было засесть в близлежащем лесу и пощипать дюжину-другую везущих в городок свои товары окрестных крестьян, и все упрямство у городского совета, как правило, мгновенно проходило. Но не может город существовать без торговли с окрестным населением. А какая может быть торговля, ежели что пешие путники, что крестьянские телеги до городка добраться не могут? И конвой ополчения из городка не отправишь. Во-первых, непонятно куда. Кто его знает, в какой из местных деревенек народ нынче в город собирается? Здесь же не Акбер, где, как говорят, голубиной почтой все, кто не попадя, от аристократа до крестьянина могут воспользоваться. Да и там, скорее всего, до деревень эта почта еще не дошла. Хорошо, если все города охватило. Во-вторых, это же ополчение. Они ж все там отнюдь и не воинским ремеслом на жизнь зарабатывают. Им даже на пару дней от своих лавок и мастерских оторваться, значит, деньгу потерять. Нет, ежели ватага, либо еще какой супостат под стены городка подойдут, так ополчение обязательно на стены полезет. А вот идти куда-то, да защищать кого-то, кто еще и не из их городка, очень сомнительно. Не для того городское ополчение предназначено. Так что, если прикинуть одно к другому и разделить на третье, скорее всего, городской совет откупится. Все одно меньше потеряет, чем если ватага на пару седмиц около Батрума задержится и на все это время торговлю городу порушит. Дешевле выйдет. Но этот вариант ватажникам не шибко нравился. Да, простой, да, безопасный, но и полунищий какой-то. А на что осенний загул устраивать? Это ж святое дело. Перед тем, как засесть на какой-нибудь мызе или на дальнем хуторе, заявиться в какой-нибудь город и устроить буйный загул, и обязательно за деньги, то есть полностью оплачивая все съеденное, выпитое, шлюх, сломанную мебель, разбитые морды и так далее. Впрочем, у Аксила было предположение, что дело не столько в том, что непременная оплата была такой уж фишкой. Просто ежели в городе не платить, тебя быстро выкинут. И это в лучшем случае, а то можно еще и очень просто угодить в какую-нибудь городскую каменоломню, долг отрабатывать. Это тебе не в придорожном трактире бражничать, городская стража вмиг вразумит. Но все равно, сам факт того, что ты все лето ныкавшийся по лесам и увалам, грабивший людишек и бегавший от стражи и егерей, вот так гордо сидишь за столом и швыряешься серебром, сильно грел разбойничьи души. Поэтому осеннего загула хотелось всем. «Атаман, может, того... к Зублусу двинем на тракт!» — робко предложил кто-то. «Ты чего? Совсем опупел?» — заорали на него. «Ты еще в Загулем предложи сунуться!» «А я чего? Я ничего, я так предложил просто!» «Хм...» — задумчиво протянул атаман. И все тут же замолчали. Илим некоторое время сидел, молча морща гладко выбритый череп, а затем снова произнес: «Хм, к Зублусу, говоришь? А что, можно попробовать?» «Так это, атаман, там же это, Зублус же под Анотой, ну, у регента Акберского!» — робко протянул кто-то. «И что?» — усмехнулся атаман. «Сколько там от той Аноты-то? Сотня? Ну, две?» «А ноты-то той уже даже в Загулеме хрен да ни хрена. Реген свою аноту уже давно по всяким делам раздергал. Так что все в тех краях на их старой славе держится». «Дык не на пустом месте слава-то образовалась», — опасливо произнес Пупень. «Дай нам не то, что сотни, нам и полусотни на всех хватит. С головой». «Это точно!» — согласно кивнул головой атаман. «Да только у них там уже который год тишь да благодать. Никто не шалит, так что навряд ли, я думаю, оно-то шибко патрули рассылает. Незачем. А вот караваны там жирные ходят. Ой, жирные! Там, коль повезет, и без хабара обойтись можно. Одной караванной казны на осенний загул хватит. Так что поднимем столько, что осенний загул хоть в Акбер-порте отгулять сможем. Ватажные возбужденно загомонили. Нет, к последним словам атамана все отнеслись как к хвастовству. Лезть в пасть даже не к волку, а к самому, считай, костяному псу, за какового в среде разбойников почитали регента Акбера. Нет, такого приключения нам не нать. А вот за один налет поднять столько, чтобы это стало возможным, хотя бы теоретически, это да, это славно. — Так что, браты, любо вам мое решение? — чуть возвысив голос, чтобы перекрыть начавшийся гомон, спросил атаман. — Любо! Так есть! Задест! — послышалось вокруг. — Ну, а раз так... — тут атаман сделал паузу, огладил бороду, нарочито передернул плечами, как бы показывая, что ему зябко, и задумчиво произнес. — Значит, сегодня можно и чуток согреться. Ну, коль мы все... Закончить ему не дал восторженный рев, после которого сразу несколько ватажников вскочили на ноги и бросились к дальнему от норку, расположенному рядом с той, даже не норой, а уж вполне себе небольшой пещеркой, в которой квартировал атаман, потому что именно там был сложен общий хабар, доли от которого должны были распределяться после его продажи, в состав которого входили и запасы спиртного. Илим был опытным атаманом и потому держал спиртное под жестким контролем. В атаге было установлено жесткое правило, согласно которому, пока ватага находилась во временном лагере неподалеку от дороги, пить было категорически запрещено. Впрочем, ватажники относились к этому с пониманием. Не хватало раскрыть засаду на жирный караван вследствие того, что кто-то из ватажников не вовремя заорет по пьяни. Пьянка началась сразу же и с энтузиазмом. По рукам пошли бурдюки и глиняные бутылки с вином и настойками. А сам атаман откупорил себе стеклянную емкость с акберским коньяком, из чего делался этот напиток, руку к созданию которого, по слухам, приложил сам регент, никто точно не знал. Но этот самый коньяк уже давно считался напитком аристократии. Уж больно был духовит и забойст. Аксилу досталось немного. Где-то с полбутыли Кагберского. Остальное высосали старшие, так сказать, товарищи. Впрочем, Аксил не был этим особенно расстроен, поскольку вино не сильно жаловал. Его с него жутко пучило, чаще если пил на пустой желудок. На полный он мог себе позволить выпить немного. А вот Пупень наклюкался в сисю. Впрочем, он на это дело был слаб, и чтобы ужраться в усмерть, ему было достаточно одной бутыли. — Ты, Мадо! — едва шевеля языком, поучал он парня. — Старых слушать должен. — А ты это... Нетути! Нетути в тебе это... Уважик! Пупин вздрогнул всем телом, нахмурился, но собрался с силами и закончил таки. — Уважение у тебя не... Похоже, последние слова окончательно исчерпали силы ватажника, потому что, закончив предложение, он еще раз грозно икнул и упал рядом с костром. Аксил усмехнулся и сделал глоток из почти опустевшей бутылки. И в этот момент его хлопнули по плечу и негромко произнесли в ухо: «Иди за мной». Молодой разбойник молча вскочил и двинулся вслед за своим атаманом, который, не торопясь, шел сквозь возбужденную толпу ватажников, благосклонно кивая на восхищенные выкрики в свою сторону, раздававшиеся со всех сторон. Элим остановился у входа в свою пещерку и, окинув взглядом гудящий бивуак, молча мотнул головой, приглашая Аксила войти внутрь. — Значит так, молодой, — прищурившись, начал атаман, когда они устроились на охапках сена в дальнем от входа углу пещерки. — Завтра поутру двинешь в Зублус. Там остановишься в... Где ему нужно было остановиться, Аксил так и не успел узнать, потому что атаман внезапно оборвал свою речь и замер, прислушиваясь. Молодой ватажник тоже невольно прислушался, потому что гулкий гомон, повисший над бивуаком, внезапно стих, и снаружи пещерки повисла полная тишина. Но ненадолго. Прошла всего пара мгновений, и снаружи послышался тонкий, дрожащий возглас, вернее, даже не возглас, а выдох. «Бездушный!»